никак. Не хотят спокойно жить, им нравится зло. Творить удел сильных, страсти и слабости. Нет любви между людьми, легче говорить гадости. Мира нет, много пакости. Без надобности миротворцы и строители комьюнити. О чем ты говоришь, какие люди? Паразитам проще быть, форму носить, конфеты лопать за родину, мать болеть, но радоваться доллару. Лицемеры, клоуны, в яме со змеями находимся. Вот вам в жизни особенности. Налево, направо ложь и скандалы, варвары и каннибалы. Кровожадные убийцы с человеческими лицами. Мастера материться и есть хлеб за чужой счет. Почерк, а ну знаком, чокнутое аудио. Это тут при чем, спроси, хи-хи-хи-хи. Черные кассиры голосят типа: мы печемся о народе, пророк среди толпы бродит. На все это глядит Бог через него, с улицами говорит. Душа болит, сердце скрипит, но терпят лишения мрачные люди. Мракобесы нас судят. Мракобесы нас судят. Мракобесы нас судят. Человек устает, но дальше идет. Он бьется, как рыба об лед, но дальше идет. Человек под тяжким гнетом, но дальше идет. Человек спину рвет, но дальше идет. Мрет человек на планете, истребляет сам себя. Доколе будете эти чести творить, по земле хулу разносить, рэп о томским выпить, покурить. Я читал в детские годы, люди слепые, глухие уроды. Для них пустой звук проповеди, а не мятежный дом. Земля не лимон, выжили все суки, но не учат бесконечные уроки. Руки в боки, типа все могут короли. Ты оглянись назад, ведь прошла жизнь не половина. Мифы и былины, подчас правдивей книг истории. Учебники переписываются под корень. Много дегтя у поэта, значит допекли. Туфли промокли, но ты не увидишь у Фриксона слезы и сопли. Оу, Mixmaster Freak. Оу, Mixmaster Freak. Оу. Так много фальшивых рэперов, так много лживых лицемерных людей. Так мало фанка, так мало позитива. Давайте сделаем его побольше. Давайте обнадежим наш народ. Хип-хоп живет.